голова нового гостя безвольно моталась из стороны в сторону, он явно кого-то искал. Пройдя 20 футов, он столкнулся с мэтром и, о чем-то с ним коротко поговорив, двинулся дальше. Взяв со стола бокал, Джек сделал глоток, и в этот момент его взгляд встретился с взглядом незнакомца. К удивлению Джека, человек двинулся прямо к нему. Джек медленно поставил бокал на стол. Человек тем временем подошел вплотную. Дальше все происходило, как во сне. Вынув правую руку из кармана, человек поднял ее. В ладони был зажат пистолет. Джек не успел перевести дыхание, как дуло уперлось прямо ему в лоб. В небольшом зале ресторана выстрел прозвучал, как оглушительный грохот, повергнув посетителей в немоту. Инстинктивно Джек ухватился за скатерть и потянул ее на себя, словно кусок материи мог заслонить его от пули. Бокалы и бутылка соскользнули на пол, разлетевшись при этом в дребезги. Грохот выстрела и звон стекла прозвучали в мертвой тишине. Спустя неуловимое мгновение тело чернокожего тяжело повалилось на столик Джека, пистолет со звонким стуком упал на пол. «Полиция!» — раздался незнакомый Джеку голос. В середине зала появился человек, поднявший кверху полицейское удостоверение. В другой руке он держал детектив «Спешал» 38-го калибра. «Не двигаться и без паники!» — скомандовал он. С чувством невыразимого отвращения Джек отодвинул столик, буквально придавивший его к стене после падения убийцы. От толчка тот скатился с края стола на пол. Полицейский спрятал пистолет в кобуру и, убрав в карман удостоверение, склонился над неподвижным телом. Прощупав пульс, он рявкнул на весь зал, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Только теперь ресторан буквально взорвался воплями и истерическими рыданиями. Охваченные ужасом, посетители начали вставать. Многие кинулись бежать на улицу. «Всем оставаться на местах!» — продолжал распоряжаться полицейский. «Опасности больше нет, все под контролем». Некоторые посетители послушались и сели на места, другие продолжали стоять с расширенными от ужаса глазами. Немного овладев собой, Джек встал из-за столика и подошел к полицейскому. «Я врач», — сказал Степлтон. «Да, я знаю. Посмотрите его. Мне кажется, он убит». Стараясь нащупать пульс, Джек недоумевал, откуда полицейский знает, что он врач. Пульса не было. «У меня не было другого выбора», — словно оправдываясь, говорил между тем полицейский. «Все произошло так быстро, кругом полно людей, и я выстрелил ему в левую половину груди. Наверное, попал в сердце». Джек и полицейский одновременно поднялись на ноги. Полицейский оглядел Джека с головы до ног. «Вы в порядке?» — спросил он. Не веря своим глазам, потрясенный Джек осмотрел себя, не задела ли его пуля. При таком возбуждении рану можно и не заметить. «Нет, кажется, все действительно в порядке», — ответил Джек. Полицейский сокрушенно покачал головой. «Он сумел подобраться очень близко. Я не думал, что все произойдет именно так». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил пораженный Джек. «Я ожидал любых неприятностей у входа из ресторана», — признался полицейский. «Я не совсем понимаю, о чем вы толкуете», — заговорил Джек. «Но я просто счастлив, что вы оказались здесь в этот момент». «Не благодарите меня», — ответил полицейский. «Лучше поблагодарите Лу Сольдана». Появилась совершенно растерянная Тереза и поспешила к столику. Заметив труп, она инстинктивно прижала ладони ко рту. Потрясенная увиденным, она посмотрела на Джека. «Что случилось?» — спросила она. «Ты бледен, как привидение». «По крайней мере, я остался жив», — ответил Джек. «Только благодаря вот этому полисмену». Охваченная смятением, Тереза обратилась к полицейскому за объяснениями, но в этот момент раздался вой приближающейся сирены, и полисмен начал энергично наводить порядок в зале, рассаживая людей по местам. Глава 30. Вторник, 20:45, 26 марта 1996 года. Из окна, несущейся по городу машины, Джек невидящим взглядом смотрел на проносившиеся мимо вечерние кварталы. За рулем сидел Шон МакГогинелл, тот самый переодетый в гражданский костюм полицейский, который своим неожиданным вмешательством спас Джека от неминуемой смерти. После происшествия прошло уже больше часа, но Степлтон никак не мог успокоиться. Теперь, получив возможность обдумать причины этого, уже третьего по счету покушения, Джек начинал понимать, что у него нет особых оснований для благодушия. Да что говорить, он был просто потрясен. Все тело било крупная дрожь. Чтобы ее унять, Джеку пришлось изо всех сил вцепиться руками в колени. Когда скорая помощь и полиция прибыли в ресторан, там царила настоящая паника. Полицейские начали опрашивать присутствовавших, чтобы узнать их фамилии и адреса. Кто-то упирался, кто-то охотно отвечал, и Джек ждал, что сейчас и его подвергнут подобному допросу. Но он ошибся. Шон сказал ему, что детектив-лейтенант Лу Сольдана желает поговорить с доктором Степлтоном в своем кабинете в полицейском управлении. Ехать Джек не хотел, но выбора не было, пришлось подчиниться. Тереза вызвалась сопровождать его, но Джек отговорил ее от поездки. Она сдалась только после того, как Степлтон пообещал позвонить ей сразу после разговора с Лу. Тереза поехала в свое агентство, сказав на прощание, что после такого происшествия страшно боится оставаться одна. От волнения и выпитого вина у Джека сильно пересохло во рту. Степлтон не хотел ехать в полицейское управление, прекрасно понимая, что там его могут, что называется, выпотрошить. А ему было что скрывать. Во-первых, он не сообщил в полицию об убийстве Реджинальда, во-вторых, улизнул с места перестрелки в аптеке, не говоря уже о том, что в частном разговоре с Лори упомянул о возможной причастности Реджинальда к убийству Бет Холдернесс. Джек тяжело вздохнул и нервно провел рукой по волосам, пытаясь обдумать свои ответы на неизбежные вопросы. «Как вы себя чувствуете?» — спросил с соседнего сиденья Шон, ощутивший беспокойство и тревогу своего пассажира. «Прекрасно», — ответил Джек. «Это был чудесный вечер в Нью-Йорке. В нашем замечательном городе не соскучишься». «Во всем надо видеть положительные черты», — одобрительно отозвался Шон. Джек покосился на полицейского, который понял его слова совершенно буквально. «Я хочу задать вам пару вопросов», — произнес Джек после недолгого молчания. «Как вы оказались в этом проклятом ресторане? Откуда вы узнали, что я врач? И почему за все это я должен благодарить Лу Сольдана?» «Лейтенант Сольдана сказал мне, что вам может угрожать опасность», — ответил Шон. «Но откуда вы узнали, что я буду именно в этом ресторане?» «Это очень просто. Мы с сержантом Мерфи проводили вас до ресторана прямо из морга».